У нас в гостях Игорь Николаевич Данилевский. Игорь, добрый вечер. Добрый вечер. И сегодня мы посвящаем эту передачу происхождению нашей государственной птицы. Вот про российского орла, который стал российским. Да. Откуда он к нам прилетел? Сейчас Игорь Данилевский как раз все расскажет. Расскажет. Да. Вот, ну что же, считается, он прилетел с юга к нам? Да, считаю, что прилетел с юга, но меня интересуют два вопроса, потому что прилетел он, так сказать, в двух, как бы сказать, плоскостях. С одной стороны, откуда географически он прилетел, вот с юга. Угу. Второй вопрос, из чего он вылетел? Угу. Потому что это тоже хитрый вопрос. Откуда вылупился, да. Тут вопрос, конечно, достаточно простой. С одной стороны, у нас во всех учебниках написано, что, ну, понятно, Иван III женился на Софье Палеолог и заполучил византийский герб. Породнился с Византией. Породнился с Византией, да, и преемственность такая вот прослеживается. Но тут есть в этой гипотезе целый ряд таких неувязочек. Собственно говоря, вот такая вот идея насчет того, что был воспринят двуглавый орел из Византии, она восходит еще к Николаю Михайловичу Карамзину, и потом так идет. Вроде бы, само собой разумеется, да. Но проблема заключается в том, что есть некоторые сложности. Вот в свое время, это еще в 56-м, по-моему, году прошлого века, Николай Ульянов, эмигрант, который написал очень интересную статью, комплекс старца Филофея, она потом была опубликована и у нас уже в постсоветское время. Он писал о том, что вообще-то женитьба на Софье Палеолог, она никак не была связана с какими-то византийскими штучками. Ну, во-первых, он говорил, что сам брак был достаточно специфический, потому что это результат двух пронырливых левантийцев, как он говорил, братьев Тарханиотов, которые устроили потрясающую совершенно авантюру. Они, значит, рассказали папе римскому, у которого воспитывалась Софья Палеолог, о том, что с помощью Софьи он сможет продвинуть католицизм на Русь. На восток, да. Да, а Ивану Третьему они напели, что бедная византийская принцесса такая православная томится в католическом заключении. Откуда ее надо вызволять? Вот. Но оказалось, что и тот, и другой просчитались, потому что Иван Третий получил византийскую принцессу, воспитанную в католическом духе. Вот. Хотя Софья, надо сказать, она вполне, так сказать, преобразилась, когда попала на Русь. А с другой стороны, папа насчет прозелитизма тоже пролетел. Потому что Софья не занималась. Но абсолютная челночная дипломатия про дочку Ротшильда. Совершенно верно. Вот просто анекдот, воплощенный в жизнь. Но политическая примесь была очевидна в этом бракосочетании. Да, политическая примесь была очевидна. Но что интересно, Ивану Третьему потом родственник Софьи, он предлагал продать ему право на византийский престол. Иван Третий сделал вид, что он вообще ничего не понял. И бедный юноша, значит, вынужден был торговать оптом и в рознице этим самым правом. Там испанскому королю продавал, и французскому королю продавал. В общем, как угодно. Иностранцы, которые присутствуют после этого уже при московском дворе, они отмечают, что никакой пышности, скажем, византийской не было. Не при бракосочетании, а вообще при дворе. То есть при дворе, не привнесла. Да, не привнесло это какой-то особой роскоши. Да. Иван IV вообще никогда не вспоминал, что у него бабка византийская принцесса. Он возводил свою родословную там, к Рюрику, потомку Августа Кесаря и так далее. Мало того, ему папа Римский предлагал купить или подарить ему право на византийский престол, обещал свою помощь. Иван IV заявил нам: и так хорошо, мы здесь многого не хотим, мы на том свете все получим. Угу. Вот. То есть, это с одной стороны. С другой стороны, двуглавый орел никогда не был византийским гербом. Он не изображался на монетах, как регалия. Угу. Хотя в орнаментике присутствует, в частности, у тех, кто окружает императора. Но присутствует он не только в Византии. На это обратили внимание довольно многие исследователи. Но одна из самых таких серьезных статей, не знаю, как правильно транскрибировать, поскольку у нас устоявшейся транскрипции нет. Одни пишут «Алев», другие «Эйлев». Исследователь, который написал большую статью о двуглавых орлах, он обратил внимание на то, что не первым, кстати сказать, но он это хорошо показал, что двуглавый орел присутствует в Западной Европе достаточно давно. Как фантастическая геральдическая фигура. Совершенно верно. Именно как геральдическая фигура. При этом геральдическая фигура, которая связана со Священной Римской империей. Угу. Кстати сказать, Фридрих Барбаросса, у него был одноглавый орел черный, да, пока он не стал императором. И тогда у него появляется на гербе двуглавый орел. Отрастает вторая голова? Да. Угу. Отрастает вторая голова моментально. То есть, когда он был просто Гогенштауфен... Да. Одноглавый орел, все нормально. То есть, это некоторый знак усилившейся власти или ее полноты. Судя по всему, это как-то связано с представлением о том, что он стал королем Иерусалимским, о том, что он стал императором. Помазанником. Помазанником и Священной Римской империи. Угу. Понимаете, вот тут это довольно хитрый такой вопрос, хотя тут разбираться, по-моему, еще и разбираться. Ну да, это вопрос уже о символах, да, их трактовке. Да. Символы, во-первых, символы всегда многозначны. Конечно. И, по крайней мере, как это умное слово какое-нибудь можно сказать, амбивалентно. Да. Их невозможно однозначно истолковать. Ну уж кто как символ амбивалентности, это сам наш любимый двуглавый орел. Да, вот тут вот как раз все и начинается. При этом как-то так очень тихо проходит мысль, которая когда-то была высказана действительно, что, а может, все-таки это символ, связанный не с Западной Европой и не с Византией, а с третьей стороной. То есть? Дело в том, что когда было образовано в XIV веке, в первой трети XIV века, Второе Болгарское царство, у Михаила Шишмана тут же появляется на монетах двуглавый орел. И этот двуглавый орел и лев, они присутствуют постоянно. Тоже на монетах, как в Византии? Да. И вот как раз на византийских монетах нет, на болгарских есть. А что такое конец XV века? Это так называемое второе южнославянское влияние, когда южные славяне бегут от османского владычества, и бегут они в Московию. И как раз с этим связан такой приток колоссальный всяких писателей, мыслителей и идей. В частности, одна из таких идей, она достаточно любопытна. Дело в том, что во Втором Болгарском царстве была сформулирована замечательная идея после переноса столицы Великотырного, Тырного Третий Рим. Хорошая идея, и Николай Ульянов говорил, что югославяне занесли эту идею в Москву и постепенно заразили ею москвичей. Ну, с другой стороны, логика должна была быть и так, так и без, конечно, и без заноса идеи после первого после Рима, падения, после, и после падения Константинополя. Конечно, но там штука заключается в том, что сразу в древнерусских источниках начинают появляться формулировки, которые дублируют формулировки, которые были в Болгарии. Угу. Вот я могу привести один пример, скажем, в одной из рукописей середины 15 века, болгарской, там есть такие строки. «Все это приключилось со Старым Римом. Наш же Царьград, это имеется в виду Тырново, стоит и растет, крепится и омлажается». Пусть он и до конца растет. О царь всеми царствующий, принявший в себя такого светлого светоносного царя, великого владыку и изрядного победоносца, происходящего из корня Асеня, преизрядного царя болгар, я разумею, Александра Прекроткого и Милостивого, Михолюбивого, нищего кормильца, великого царя болгар, державу исчисляют, несчастливые солнце и так далее. В сказании древнерусском о падении Царьграда мы читаем: «Наша же российской Божьей милостью пречистой Богородица и всех святых чудотворцев молитвами царство растет и молодеет, и возвышается. Ей же Христе милостивый дашь расти и младеть, и расширяться и до конца века». То есть, буквальная цитата как раз вот из этих самых трактатов. А не могло ли получиться так, что и орел перелетел в Болгарию все-таки из Византии? Вот тут вот хитрый вопрос. Дело в том, что... Тем более, если я правильно понял, на монетах и там это надо еще раз проартикулировать, да, изображался орел. То есть на монетах Византии не изображался. Не чеканился. Просто в начале передачи вы сказали, что он не был гербом. И не изображался как регалия на монетах. Как регалия. Да. Но в каком-то виде присутствовал. В каком-то виде присутствовал. Он присутствует в качестве орнамента. Как орнамент. Да. Угу. Причем надо сказать, что и у болгар тоже в качестве орнамента использовался и до этого. Но тут хитрый вопрос. Так. Понимаете, штука заключается в том, что вот такие символические изображения, их можно трактовать как угодно, если мы исходим из общих каких-то посылок. Без текста открытого, вербального текста, где бы словами это было прописано, ничего не получается. И здесь, наверное, можно подойти еще с одной стороны. Сейчас, кстати сказать, многие пишут о том, что наиболее вероятной все-таки является западноевропейская такая модель передачи. И она в какой-то степени подтверждается. Дело в том, что, судя по всему, византийский двуглавый орел и западноевропейский двуглавый орел были разного цвета. Мы можем почитать это, скажем, и у нашего главного гольдмейстера Виленбахова о том, что... То есть у Священной Римской империи Священной он был другого цвета. Он был черный, так. А Византий он был белый. Угу. Белый. Белый. То есть, если говорить... Тоже дихотомия своего. То есть, если геральдический, то он серебряный. Ну... Но нет ли? Потому что они не мыслят в категориях западной геральдики. Естественно. То есть тут вопрос достаточно хитрый. Так. У болгар он черный. На миниатюрах он черный. Я посмотрел миниатюры, связанные, скажем, со вторым болгарским царством, он черный изображается. Какой у нас был орел, когда он залетел только? Потом черный. Он мог и перекраситься. Черный. А откуда ты это знаешь? Не знаю. Мне кажется, что он всегда был черный до герба Российской Федерации. Мница. Мница, вот. Да. Я вот его помню черным. Конечно, да, я его помню черным, я как его сейчас. Помню, да. Черным, да. Тут, конечно, стены кремлевские были белыми. Интересно бы посмотреть, понимаете, в начале. Угу. Есть, насколько я понимаю, только одно упоминание, какого он был цвета. Дело в том, что мы когда-то этой темы касались. Иван Грозный построил опричный дворец. Опричный дворец он построил, сначала начинал строить его в Кремле, когда вводил опричную. Вот да, тот сгорел, он приказал снести все здания напротив Кремля от Никитской улицы до Нового Арбата, и там построил дворец. Фактически на Ваганьковском холме. Да, да, именно на холме. Спасибо большое. Потому что невероятно интересно есть описание. Уникальное описание. Это Генрих Штаден, он, значит, подробно описывает, хотя, судя по всему, не вполне точно понимает, что он описывает. Он описывает, что это, значит, квадратные формы строения, неукрепленные, нижняя треть выложена из дикого камня, значит, две трети из кирпичей. В этом дворце есть три въезда. То есть есть западные ворота, есть южные, северные, восточных ворот нет. Причем через западные ворота мог въехать только великий князь. Все остальные только через северные или южные. Он подробно описывает этот дворец. И, в частности, он пишет, что южные ворота, обитые жестью, там на них было два резных разрисованных льва. Вместо глаз у них были пристроены зеркала. И еще резной из дерева черный двуглавый орел с распростертыми крыльями. Резной из дерева черный. Да. И это единственное упоминание цвета. Цвета. Практически да. Насколько я понимаю, других описаний таких нет. Потому что вот, я не знаю, вот западные изображения есть, были ли гравюры с двуглавым орлом, потому что в западной уже, особенно когда книгопечатная традиция получилась, то на гравюре всем цветам, металлам и нефтям... Да, там была штриховка своя дана. Да, то есть или, если это, или сетка... Плотный черный или просто черный цвет. Да. То тогда вот черная эмаль вот изображалась именно так. И можно по гравюрам определить. Он до последнего изображается черным. Даже есть плакат Антанты, да, где клинок окровавленный протыкает черного орла. Да, ну, да. Во всяком случае, это достаточно любопытный такой вопрос. Но вот оказывается, что у нас есть три таких варианта. Значит, Византия, которая, скорее всего, отпадает. И наиболее вероятные варианты – это Западная Европа и Священная Римская империя. Прежде всего. Изображений огромное количество двуглавых орлов. Причем это в 15 веке, в 16 веке будет продолжаться. На печатях, на монетах, на различных изображениях и так далее. Но потом он цвет менял, да? И приобретал разную окраску. Где? У нас? У нас. Там? У нас. У нас-то он менял окраску. Да. В зависимости от того, где он изображался. Он был таким как бы и пегим, и коричневатым. Да, совершенно верно. И золотистым. Когда он на купюрах, да, но это уже не героический цвет. Но тем не менее, если даже вот открыть подшивки, да, он не изображался только лишь строго черным. Нет, нет, нет. Ну, черным на золоте чаще всего. Да. Вот. Ну вот меня интересовало, откуда это все проистекает. Второй вариант — это болгарский. Так. Болгарский вариант очень соблазнительный, потому что это прямо идет в связке с идеей Третьего Рима. Очень интересный такой заход, хотя тоже не вполне понятно, насколько это все глубоко и серьезно. То есть вот мы имеем на сей день таких три варианта, и из них либо Священная Римская империя, либо Болгарское царство. Ну вот если Болгарское идет вместе с идеей Третьего Рима, идет с, в общем-то, притоком и идей, и людей, и... Да. И текстов, и всего идет сюда, на север, то каким, вот где канал из Священной Римской империи? Вот где этот ход? Непонятно. Непонятно, потому что тут, конечно, надо разбираться и смотреть очень подробно, просматривать не одну какую-то линию, а все три линии, и прослеживать типологические ряды. Чего до сих пор не сделано, потому что в основном это идет в виде общих рассуждений. Эти общие рассуждения чрезвычайно интересны, но пока они не дают нам ответа на вопрос, откуда именно он прилетел. Понятно только, что не с Востока, как пытаются нас убедить некоторые товарищи. Это с какого? С того Востока прямо? С какого Востока? Ну, если вы почитаете труды... Это что, про Индию? Так сказать, Фоменко и компании. Нет, понятно. Да. Понятно. Читали всё достаточно. Татарское, да. Вот. Читали достаточно. Вот, если напомнить их логику. А их логика очень простая, потому что есть на ордынских монетах двуглавый орел. А-а-а. Они делают вывод, что, значит, все остальные это просто заимствуют этот самый татарский орел. Ну, они также делают вывод, что Дмитрий Донской и Тахтамыш – это одно лицо. Ну, да, заодно и Мамай, то есть он сам с собой сразу сказал. А Иванов Грозных было? Четверо. Четверо. Он по женам поделили. Да. Так что всем поровну досталось. Да, там и четвертый. Поэтому четвертый. Очень я люблю. Я тоже очень люблю. Это замечательное совершенно рассуждение. Но вот это, конечно, вопрос до сих пор остается вопросом. И невероятно интересно проследить, как это... Хотя Священная Римская империя – это же тоже не просто так. Мы уже как-то говорили насчет того, что в свое время была упомянута Храмовая гора. Да-да. Вот, и на этой Храмовой горе будет построен третий храм Господень. Да? В последние времена. Вот. Ну и, в общем-то, оттуда, в общем-то, получается, что как раз Опричный дворец-то это вот оно и есть. Мало сакральная того. География. Мало того. Да, ну, в общем-то, там, понимаете, есть еще одна более веселая такая идея. В свое время была высказана очень здравая идея, хотя, так сказать, не совсем точно сформулированная, но потом добитая и доформулированная. Андреем Львовичем Юргановым. Да-да-да, вот это мы как раз говорили, мы говорили что об этом. Если ее там все сходится, если ее чуть-чуть довести. Вот тот вопрос, когда человек, интуитивист, попадает всегда в восьмерку, но никогда в десятку. Так, и в чем эта идея? Идея заключается в очень простой вещи. Юрганов берет за основу идентификацию. Он сначала пытался взять небесный Иерусалим, который описан в Откровении на Богослова. Потом скорректировал эту идею, значит... о том, что все-таки речь идет о пророке Иезекииле. 41-я, 42-я главы, там подробно описывается дом Господень, квадратный, да. С тремя воротами. То есть, ну, все совпадает. Даже некоторые детали описания того, что было внутри этого Опричного дворца. Интересно, что на Храмовой горе будет построен храм Господень третий, и будет он построен по тому образу, который дает Иезекииль. Угу. То есть тут все сходится. Но это на самом деле, это, если это дворец брать, то это дворец спасения. Да, да. Это и дворец... храм построили там. А это и есть храм. Это собственно. И есть храм. Это и есть храм. Собственно, не, то есть там сам не дворец быть, уже да, сам вот дворец. Это дом Господень. Это храм. Причем это каноническое точка зрения уже такая. Давайте мы прервемся сейчас. Давайте мы прервемся. Я напоминаю, что Игорь Данилевский у нас в программе «Дилетанты». Мы продолжим через 5 минут. Дилетанты. «Дилетанты». Мы продолжаем программу «Дилетанты». Сегодня мы говорим о двуглавом орле, его происхождении, его приходе в Россию и идейном приходе тоже. Что и прилете. Да, и прилете. Ну, конечно, он не пешком же он прилетел, он же не двуглавый страус, конечно. Он все-таки двуглавый орел. Вот Игорь Данилевский, ведут программу Сергей Шаргунов, Сергей Бунтман. И вот мы остановились, мы говорили подробно уже об этом в другой передаче, но мы остановились на вот этом дворец спасения, храм спасения, вот опричные. Вот все и это пророка Иезекииля. И пророка языки. Замечательно, и Сергей Александрович дал чудесную совершенно подводку насчет того, что орел прилетел. Да. Дело в том, что этот дворец был, помимо того, что там было изображение этого самого черного орла двуглавого, кроме льва, там еще были три башни, на которые были установлены тоже двуглавые орлы, которые были обращены грудью к земщине. И это, естественно, порождало у того же самого Андрея Львовича Юрганова тоже здравую идею понять, что это за символы. Ну, и здесь начинается самое веселое. Очень много внимания всегда у нас уделяют тому, откуда заимствован орел. Но очень мало уделяется внимания семантике этого орла. Что, собственно говоря, значит орел? У нас он уже. Что, да. Он, собственно, что уже он, собственно, стал значит? Значить, да. И да, откуда... В первую очередь, что символизировал. Что да. он символизировал? Чего только не говорили. Говорили о том, смотрит что... Смотрит на запад, на восток. Смотрит на запад, на восток. Что Иван III, значит, пытался показать, что он объединяет северо-восточную, юго-западную Русь, хотя, насколько я понимаю, он представления не имел о том, что существует такая, такое деление. Угу. Новгород и Москва. Что... Вообще символ диалектики. Да. Византия – это мог быть символ соправителей. И Иван III, Дмитрий, внук которого он венчал на царство, значит, как соправитель. Десятки всяких догадок, но ни одна из них не отвечала на вопрос. Ну, ладно, в какой-то конкретной ситуации действительно орел мог истолковываться таким образом. Или да? как церковное и государственное. Или как церковное и государственное. Кстати сказать, двуглавые орлы изображались иногда на... вещах, связанных с патриархом и с митрополитом. Такие вещи встречаются. Причем именно как символическое, геральдическое изображение. Это не отвечает на один вопрос. Ну, хорошо. Но объединили. Дальше что? Почему он остается, если эта двойственность уже исчезла, историческая двойственность? Почему он сохраняется? Обязательно должно быть какое-то объяснение, которое здраво бы объяснило нам, что это за две головы. Но вот Юрганов пошел по такому пути. Он сказал, понятно, лев и орел. У него старая идея еще продолжала работать насчет того, что это небесный Иерусалим. Он вспоминает, что в Откровении Иоанна Богослова упоминается четыре вот этих самых зверя, угу. которые открывают печати. Звери апокалипсис. Да. Это орел, это лев, это телец и человек. Но это еще знаки евангелистов. Это да. еще и знаки евангелистов. И они изображаются каждый с одним из этих зверей. Да, ну, да. это еще знаки, это зодиакальные знаки, которые были изображены на знаменах вот этих четырех групп, разделившихся 12 колен Израилевых. Да. То есть, эта традиция идет из Ветхого Завета и переходит да, в Новый Завет. Да, довольно глубокий смысл. Да, очень глубокий смысл, это очень серьезное истолкование требует и так далее. Но вот здесь-то два зверя. Лев есть, исполненный очей, как написано. В Откровении, да, хорошо. Золотой орел. Да. Небесный, да. Золотой. Золотой. Почему золотой? А у нас не золотой. А у нас черный. А у нас черный. Ну, ладно, мало ли как. Ленин. Золотой от солнечных золотой лучей. Золотой теперь он у нас. Может быть. Вот. Значит, орел есть, лев есть, нет тельца. Ну, а дальше там логика рассуждения приблизительно такая. И орел, и лев, кроме всего прочего, это еще символы Спасителя. Телец... тоже символ Спасителя, да. поэтому телец Агнец. Легко заменяется орлом. Три орла у нас на башнях стоят. Ну и потом вспоминаем еще, у кого из евангелистов был какой символ. Орел был у кого? Сейчас лев у Марка. У Иоанна был орел? У Иоанна орел. У Иоанна. Иоанна. Ну, в общем, все понятно. Да, у Иоанна все орел. Во имя да, человека, точно, все для да. блага человека. Я даже знаю имя этого человека. Да. И это был его небесный покровитель. Да. Причем покровители Ивана III, Ивана IV. Логика есть. Uh-huh. Да, но двуглавый. Вот тут вот и заключается вот эта вот самая зацепочка. Те самые два Иоанна? Андрей Львович обращает внимание на то, что пишет Штадлин. Значит, между этими двумя львами стоял двуглавый черный орел с распростертыми крыльями и грудью в сторону земщины. Распростертые крылья. А у Иоанна написано «Аки орел летящий». Он говорит, да. О, распростертые крылья – это главный признак. Я не знаю, как вы, если бы я увидел летящего орла, как вы сказали, он прилетел все-таки с двумя головами, меня бы, наверное, не так сильно удивило то, что он летит все-таки, ну, не страус и не пингвин. Наличие двух голов, конечно. А вот две головы как-то это несколько странновато. Есть пересказанный анекдот про одного из эрцгерцогов, то есть не запомню, что вплоть до Австро-Венгрии был двух голов. Да, конечно. Вот, который застрелил орла на охоте и тщетно искал вторую голову. Да, у него, когда он его застрелил. Он не представлял себе другого орла просто. Ну, вообще сам образ двуглавого орла стал одним из сквозных в русской литературе и публицистике. Да. Знаменитое высказывание Герцена. Герцен это говорил. Мы как две головы орла смотрели в разные стороны. В разные стороны, да. Вот это смотрящие. В отношении Аксакова, он говорит. Сразу отпадает соправитель. Угу. Сразу у нас отпадает, потому что соправители – это параллельный взгляд. Конечно. Параллельный взгляд. Но здесь охват, да, охват, горний и дольний тоже отпадает. Отпадает. Потому что это вертикальные взаимоотношения. Охват право-лево. Влево-вправо. Право-лево, причем в геральдике это обернуто. Да. Это обернуто, это с точки зрения щита, того, кто носит щит. Восток-запад могут быть. Почему? Восточная Западная империя, да? Угу. Да, Восточная Западная империя. Шаг назад, Священной Римской империи. Описана ли символика двуглавого орла? Может быть, в истоках действительно посмотреть. Вот надо смотреть все это дело. Но что самое интересное, меня все-таки вот это вот распростертые крылья просто убили, потому что, ну, не туда. Простер орлиные крыла. Не туда. Не туда. Это не Победоносов. Но есть один текст. Там совиный просто. Я перефразирую. Орлиные крыла, там совсем героические. Есть один текст, который связывает образ орла, льва и последнего третьего царства. Это тогда армянский герб получается. Где я орел такой, и лев такой очень странный. Там все понятно. Да. Есть такой текст. Текст этот, правда, если мы откроем Ветхий Завет, он стоит самым последним в Ветхом Завете. Потому что во многих конфессиях христианских он не принимается как канонический текст. И долгое время он считался апокрифическим текстом и в Восточной Церкви. Третья книга Эздры. Угу. Где появляется орел трехглавый, который является символом последних трех царств, с которым... спорит лев, вышедший из леса. Разговор между ними достаточно любопытный. Но тут, конечно, мы натыкаемся еще на одну преграду. Три головы. Да. Три головы – это замечательно. Две хорошо, а третья лучше. Но у Эздры там есть очень интересный момент. В какой-то момент средняя, самая большая голова становится невидимой, но продолжает говорить. И тут мы вспоминаем первые печати наши, где головы две, корона одна. Корона. Да. Которая стоит над... Или восьмиконечный крест на Голгофе. Либо появляется три короны. У нас сейчас три короны. Есть две короны над головами этого двуглавого орла. И третья есть. И третья еще сверху. Да. Над головой невидимкой? Да. Да. Над мистической головой. Над... головой, и тогда идея Третьего Рима, этого двуглавого орла, они, в общем-то, начинают сливаться. И тогда становится понятно, что, судя по всему, болгарская версия, она имеет под собой более серьезные основания. Хотя не без влияния, судя по всему, и Священной Римской империи, где изображались всегда две головы с нимбами. с нимбами. Что тоже интересно. Скажем, и у Фридриха Барбароссы было, и впоследствии они изображались с нимбами. Но короны там не было. Нет. Средней короны нет. Средней короны не было. Была так на одном из гербов, была посередине нечто. Это герб Албании, где была красная звездочка. Да, звездочка была, совершенно верно. Это было очень трогательно. Это очень хорошо. Это как раз Третье царство. Символика двуглавый орел, сжимающий серп и молот, собственно. Да. За советы и за царя и так далее. Ну, это да. Если мы идем по такому пути, то мы тогда получаем достаточно интересную такую картинку, которая связывает воедино сразу несколько моментов. И у меня такое подозрение, что, судя по всему, это и есть ключ к пониманию того, что обозначает этот самый двуглавый орел. Это очень интересно. Тем более, что в 17 веке, после раскола, во время богословских споров, которые идут между никонианцами и раскольниками, раскольники начинают перебегать к третьей книге Эздры, как к аргументу того, что это царство Антихриста. Вот мы говорили об амбивалентности всех этих самых символов. Мечец духовный, щит духовный, там идут споры по поводу того, это все-таки третье царство, это царство Антихриста или это тысячелетнее царство Господне. Это дает нам ключ к пониманию того, что в 17 веке именно так воспринимают, именно через третью книгу Эздры. Но здесь есть тоже препятствия, и препятствия довольно серьезные. Дело в том, что третья книга Эздры не упоминается среди тех книг, которые были переведены Кириллом и Мефодием. Мало того, третья книга Эздры отсутствовала, и когда Геннадий начинает составлять Геннадиевскую Библию, она в перечне тех 16 книг, которые доминиканский монах Вениамин переводил с Вульгаты. И поэтому у нас считается, что третья книга Эздры очень поздно попадает в обиход только в конце 15 века. Стоп, а в Вульгате ее нет? Или есть? А в самой Вульгате-то? Не знаю. Святого Иеронима-то? Не знаю. Ну вот Геннадий не переводил. Геннадию перевели. Геннадий перевели. В Вульгату посмотреть. Да. Надо будет посмотреть, причем интересно, да. Потому что там же тоже... Ну, то есть, значит, на Руси она появляется достаточно Вульгаты, поздно. Как раз в 15 веке. Угу. Посмотреть, где там появляется. То есть, уже не святого Иеронима перевод. Да. И вот тут этот вопрос, понимаете? А тогда к какому же тексту, собственно, раскольники апеллировали? А в Септуагинте была она? Нет, они апеллируют в третьей книге Эздры, уже все, она есть. Она есть. Она есть в славянском переводе, все нормально. На момент раскола она уже есть, разумеется. Да. И вот тут возникает вопрос. Сложный вопрос. А знали вообще о этом двуглавом или трёхглавом орле? Ну, собственно говоря, да, в момент перелета. И здесь есть тоже один интересный момент. Значит, в 13 веке Данил Романович Галицкий начинает отстраивать новую столицу вместо Галича, Холм. И в Ипатьевской летописи есть очень интересная строчка. Перед въездом в город был установлен каменный столб, наверху которого было изображение орла с головами. Причем не с головом, а с головами, то есть три или больше. Но там, правда, ссылаются на то, что к этому времени идет падение двойственного числа. Ну да, только 12-14 лет. Что не двойственное, а уже множественное. Множественное число, да. Но тоже очень соблазнительная вещь. Во всяком случае, даже если там было две головы, а может и три, кто его знает, это тогда еще одна подсказка того, что, судя по всему, третью книгу Эздры все-таки знали. Причем знали еще в 13 веке. Поэтому мог появляться двуглавый орел и на Тверских пулах. Кстати сказать, когда Борис Александрович Тверской, у него была идея создать царство. И он начинает создание этого нового государства, у него появляется сразу на Тверских полах двуглавый орел. Это не, собственно, московский такой символ. Невероятно интересные вещи, невероятно запутанные. Но как-то у нас, поскольку традиционно мы так делаем всегда широкий жест, и говорим, это из Византии, пришел Софий Палеолог, и на этом все кончается. Ну, это опять то, что сейчас называют мем. Это просто вот то, что... Да. А на самом деле надо копать. На самом деле там надо копать и копать, потому что вот эти вот три вопроса, они для нас остаются существенными вопросами. Вопрос о том, откуда он прилетел. Вопрос, что бы это значило. И что за всем этим стоит на протяжении уже полутысячелетия. Да, потому что, во-первых, он изменялся, и у нас конечно, он изменялся. Да. Изменялся он, изменялся и цвет, и сочетание. Вплоть до общипанного временным правительством. Временным правительством, совершенно верно. Не хочется вспомнить Почту России недавно? Почта России – это апофеоз у главы Орла, вообще-то. Конечно. Но я должен сказать, что здесь... то он следовал достаточно строгим геральдическим правилам. Если он черный, то он не может быть на другой эмали, на другой шрифте. Он может быть только на металле. И он был всегда на золоте. Был. Я не видел, на серебре никогда не видел. Нет. Но, во всяком случае, на металле он был на золоте. Вот наш тоже достаточно геральдический, вот современный двуглавый орел, он сделан правильно. Он золотой на червлине. Это здесь никаких претензий нет. Но... то, что он, если составить наших орлов разных, причем даже императорского ряд времени, такой, да, вот если, составить, до конца. Если их совместить, то получится вообще мультик, что он машет он крылья, машет крыльями. Он да. машет крыльями, получается. Нет. У него все время изменяется, я бы так сказал, стреловидность крыла. Да, у него даже вплоть до того, что они вообще опущенные будут. Да-да-да. В какой-то момент. Но головы смотрят влево и вправо. А головы смотрят влево. Но им некуда влево больше. Но они не задирают клюв, они, значит, нет. пытаются клюнуть. Нет, они скорее... Вот скорее головы не меняются. Горизонтально, головы практически не меняются. И ракурс взглядов тот же. Да. В лапах там разные предметы появляются, да, периодически. Да, но бывало это, и такое. Бывало и такое, да. Да, и на теле, на крыльях, но это все уже... Это превходящие моменты. Это уже но интересно просто было бы проследить, вот выстроить полные типологические ряды. Священная Римская империя, Византия, Болгария, Московская Русь, потом Московское царство, Российская империя, да, и посмотреть, как это все изменяется. Интересно, как изменяется наполнение этого государственного символа. Ну, потому что, по вашей логике, получается, что, допустим, взяв у Священной Римской империи, Болгария решила интерпретировать этот символ по-своему. Да. И, соответственно, обратилась к книге Эздры. Да. Ну, и потом, судя по всему, так уж исторически сложилось, что разделились два символа. Угу. В Болгарии остался лев, который до сих пор является гербом Болгарии. А у нас остался этот самый двуглавый орел. Но ведь лев к нам прыгнул. Да. У нас есть львы. Да, у нас есть львы. Все-таки это связанные символы. Понимаете, все-таки это связанные символы. Но лев у нас был еще раньше, но в несколько ином контексте. Мы сразу можем вспомнить львов на Дмитриевском храме во Владимире. Конечно. Там и шествующие львы, и поднимающие лапы. Хотя я не всегда уверен, что там именно лев... потому что тут тоже с геральдикой все это дело связано. Все-таки не будем забывать, что это не чисто древнерусские изображения. Ну, конечно, они есть по всему миру, кстати говоря. Да, нет, в Китае множество львов, которые тоже не совсем львы. Этот у нас есть так называемый лев, лев проходящий, он же леопард. Да. Вообще-то. А вот дело в том, что там различается... А в иконописи есть же еще и крылатый лев. Леопард. Крылатый лев, это у святого Марка. Да, крылатый лев. Крылатый лев – это как раз и символ это святого. Вот тот самый родственный орел. Когда там приходит, вот с одной стороны орел, вот когда появляется вот, символика Священной Римской империи, с одной стороны это Римская империя, и орел живет. Орел живет как символ Римской империи, как знак Римской империи, что с ним не делай. С другой стороны это орел Гогенштауфенов. Да. Да. Вот. Это орел совершенно идет, и идет и германский орел, и а орел потом германский, и польский, скандинавский. Там и марграфы какие-то, значит, брали его в качестве герба. Это очень интересный сложный символ. Благородная птица. Да, конечно, конечно. Да, польский орел белый, да? Был всегда серебряный орел, да, в червленом поле. Был, причем даже и у Мешка был орел, а потом у Ягеллона другой орел появился. Другой орел, да. Это вообще безумно интересно. И если геральдику то же самое понимать, да, хотя у нее смысл, и вот один из самых замечательных русских исследователей геральдики Арсеньев, конечно, Арсеньев, он настаивал на том, что символика не всегда первична, и что утилитарность геральдики, утилитарность описания, она правильна, это различительные, отличительные признаки того или иного человека, рода и так далее, считает, опознавательные знаки. Но плюс к этому символика никуда не девается. Никуда не девается, хотя у нас геральдики, скажем, не было. тем более персональной геральдики, вплоть до 17 века. Вплоть до 17 века. Вот. Это очень интересно именно как государственный символ. И как этот, скажем, персональный герб, да, мог превратиться и в государственный герб. И насколько они сходились, насколько они различались. То есть, на мой взгляд, здесь необходима очень большая работа по выяснению семантики, продвижения. И самое главное, как это воспринималось современниками на каждом этапе развития государства. Тем более, что ведь наверняка, ведь вот невозможно сказать, что какой бы то ни было предмет, относящийся к власти, относящийся к государству, он не нес смысла. Что обязательно он, что он был картинкой какой-то, невозможно себе представить. Так же, как и цвета флагов. Конечно. Конечно, он наполнялся. Сергей Александрович очень хорошо помнит, вы вряд ли это помните, что объясняли, скажем, там, октябрятам, что значит звездочка, почему там пять лучей, что значит пионерский галстук, почему один кончик длиннее, другой короче. Нас объясняли, я, правда, единственное, не вступил в октябрята в класс. Ну, вот, потерял. Ну, так, собственно... Символика там барабана. Это французский флаг, все же всегда объясняли. Это переносилось. Самая простая история. Свобода и равенство и братство. Неправда. Ну, это и неправильно, конечно. Никакое это не равенство. Никакое не братство. И никакое это не братство. Но звучит это красиво и поэтично. И это цвета Парижа. Это правда. Красный и синий, которые потом придумали, что это синие, это сословие, и синими называли республиканцев. Так в этом и состоит определенная утилитарность любой символики, что в нем можно подверстывать множество интерпретаций. Это опять же как полет вампира. Это полет вампира, потому что это как Турье писал, что книжка этого вампир сухонький, он наполняется смыслами, и когда мы читаем, когда мы вкладываем смыслы. И потом еще есть различение между знаком и символом. Да. Знак однозначен, и значения, которые объединяют, да, они всегда социальны. Означающие, означаемые. Символика всегда индивидуальна. Угу. И истолкование... Или коллективно-индивидуальная символика. Она может быть коллективно-индивидуальной, потому что она предполагает множество возможных смыслов, которые вкладываются в один и тот же символ. И он может интерпретироваться совершенно по-разному. И интересно, что вот этот вот момент, да, он у нас как-то так тихо уходит, убегает. А тут хорошо бы проследить. Я думаю, что очень много интересных каких-то вещей мы могли бы найти, если бы мы покопались в источниках. Только по-настоящему. По-настоящему, да. Покопаться по-настоящему. И... Потому что такое соблазн для спекуляций, ну, как и везде, но здесь-то особенно. Когда здесь особенно. Речь идет о символике, особенно, наполнении это... знаков, символов и безусловно. Так далее. Каким-то подстановке смыслов. Игорь Данилевский, Сергей Шургунов, Сергей Бунтман. Это программа «Дилетанты» выходит по четвергам. «Дилетанты».